«Легко говорить», — подумала Адриана. Однако она все же не считала, что происшедшее у нее со Стивеном — результат ее неуступчивости. У нее просто не было выбора. Она не могла поступить по-другому, просто не могла. Речь шла об их ребенке, которого она любила. Невозможно было от него избавиться по одной только прихоти, лишь потому, что Стивена это пугало. «А ты сам склонен настаивать на своем, независимо от реакции других?» — спросила Адриана. В этот момент они принимались за большие сочные бифштексы, которые поджарил Билл. Адриана накрыла на стол и сделала приправу к салату. Все остальное приготовил хозяин, и ужин выглядел восхитительно. Бифштексы, салат, чесночный хлеб. На десерт клубника в шоколаде. «Проявлять твердость, невзирая ни на что». «Это зависит», — Билл на минуту задумался, пока Адриана накладывала себе салат. «Думаю, все зависит от силы моей убежденности и того, что ставится на карту. Иногда просто нельзя отступать от своих принципов. Я по себе знаю, что с возрастом становишься более умеренным во взглядах. Мне 39, и я стал терпимее, чем раньше, но по-прежнему в важных для меня вопросах не иду на компромисс. Мне это особых благ не принесло, но, с другой стороны, мои друзья знают, что могут на меня рассчитывать. По-моему, это немаловажно». «По-моему, тоже», — тихо ответила Адриана. «А что думает Стивен на этот счет?» Биллом начинало овладевать любопытство. Адриана почти ничего не рассказывала о муже, а ему хотелось знать, как они живут, много ли у них общего. На первый взгляд они казались очень разными. «Мне кажется, он тоже твердо придерживается своих взглядов. Он не всегда способен понять позицию других людей». Это была очень осторожная, обтекаемая фраза. «А как он понимает тебя?» Билла интересовал их брак. Он хотел получше узнать обоих, поскольку понимал, что не может рассчитывать на дружбу только с Адрианой, как бы ему этого ни хотелось. «Не всегда. Он мастер по части...» Адриана искала подходящее слово и, наконец, нашла его. «Параллельной жизни», так, пожалуй, будет вернее всего сказать. «Он занимается тем, чем хочет, и сам не вмешивается в то, что хотят делать другие». «И у вас в семье этот принцип срабатывает?» «Срабатывал. Раньше, пока Стивен не ушел от меня, потому что ему не понравилось, как я поступаю», — подумала Адриана, и вдохнула глубже, попыталась объяснить это Биллу. «Я думаю, что хороший брак требует большего участия, большей близости и большего взаимодействия. Недостаточно просто не мешать жить другому. Надо жить общими интересами. Но я это поняла только недавно». Билл согласился с тем, что сказала Адриана. К подобному выводу он пришел, когда еще был женат на Лесли. «В том-то вся штука. Очень трудно найти человека, который был бы согласен разделить с тобой твои интересы. Мне такой человек не попадался. Правда, должен признать, в последние годы я не особенно занимался поисками. У меня не было ни времени, ни желания». «Почему?» — заинтересовалась Адриана. Ей казалось, что Билл из тех мужчин, что стремятся к семейной жизни. «Думаю, что я боялся. Я так болезненно пережил разрыв с Лесли и расставание с сыновьями, что не имел желания больше это повторять. Не хотел, чтобы мне причиняли боль и забирали моих детей только потому, что брак изжил себя. Мне это казалось несправедливым. С какой стати я должен терять моих детей, если жена меня разлюбила? Поэтому я был осторожен». Но Билл, конечно, проявлял еще и леность. Он долгое время избегал серьезных отношений, убеждая себя, —